Капитан получил должное образование, офицеры у него достойные, а корабль государственности идет нужным курсом. Проблемы же на корабле, неизбежные при любом раскладе, есть совокупность внешних причин и распущенности экипажа. Еще, пожалуй, с некоторыми оговорками допускалось полагать, что отдельные проблемы корабля государства могут проистекать из-за ошибок некоторых сановников офицеров, а капитан, знающий и очень талантливый, обсуждение отдельных ошибок отдельных сановников, максимум, что дозволялся офицерам, притом в самом узком кругу, и очень желательно, чтобы обсуждения эти никоим образом не переходили в плоскость политическую. По этой-то причине нежелательно обсуждать и проблемы авиационных заводов в Российской империи, равно как и всевозможные технические сложности. Рано или поздно проблемы и сложности утыкались в первоисточник, то бишь человека, которого еще не так давно называли русским икаром, а ныне злоязыкие обыватели дали ему прозвище «тот, кого нельзя называть». Куда ни ткнись в авиации, всюду он. А для военных Российской империи следить за успехами дезертиров и предателей неуместно, так что все удачи и неудачи авиации проходили через фильтр британских союзников и самоцензуры. Пилоты же, не состоящие на военной службе, после убийства великого князя, в коем террористы применили авиацию, находятся под столь пристальным вниманием властей, что решительным образом шарахаются от тени чего бы то ни было, напоминающего политику, а заодно, на всякий случай, от всяких людей в погонах. Потому-то в Российской империи пилоты гражданские в подавляющем своем большинстве сосредоточены катанием людей на ярмарках, да перевозкой особо срочной почты. Имеются еще вовсе уж редкие энтузиасты-изобретатели из тех, кто не сразу-то и вспомнит, какой политический строй в государстве, на территории которого они соизволят проживать. И хотя я не полагаю бомбометание хоть сколько-нибудь бесчестным, но все ж таки мероприятие это несколько сомнительное, договорил Вальдемар после короткой паузы, сделав изящный жест кистью, будто стряхивая воду. Руки у него красивые, длиннопалые, изящные и в то же время сильные. Помнится, матушкины подруги еще в гимназии изрядно их хвалили, считая за эталон. Вопросов морали в данном случае я касаться не буду, он ступил на тонкий лед, полагая себя недостаточно зрелым для столь сложных суждений. Полагаю, это не более аморально, нежели стрельба из гаубиц. Улыбнувшись чуть смущенно, молодой офицер пожал плечами. Игра очень сложная, нужно пройтись по лезвию, показав себя одновременно человеком, болезненно воспринимающим вопросы чести, и в то же время, исполнителем, полностью полагающимся на мнение вышестоящего, и без сомнения, более компетентного, в том числе и в вопросах чести, начальство. Наше дело – стрелять и помирать. Вальдемар оточенным движением опытного фехтовальщика рубанул воздух, заодно привлекая внимание к красоте рук, а в кого и за что, господин полковник знает. Грубоватая поговорка, уместная более для унтеров-сверхсрочников, в этот раз пришлась как нельзя кстати. Как и короткий взгляд, брошенный им на портрет государя-императора на стене, коего художник изобразил в парадной форме полковника Королевского гвардейского драгунского полка Сотсгрейс, не заостряя на удачном пассаже внимания, потому как позже его все равно разберут по косточкам. Вальдемар, не забывший уроков дачного любительского театра, покраснел чуть смущенно, будто стесняясь на миг распахнутой души. А вот с военной точки зрения, продолжил он после короткой заминки, я не вижу в бомбометании особой пользы. Разумеется, Вальдемар вздернул уголки губ и еле заметно пожал плечами, все мои рассуждения, обычная игра ума, и я бы даже сказал, несколько дилетантская. Однако же если подсчитать вес груза, который может взять аэроплана, и спора как такового не вышло, сослуживцы, признав за ним партию, видеть его премьером 62 отказались самым решительным образом. Некоторые из них владели материалом не хуже, но после столь удачного выступления Вальдемара, любая их активность вокруг бомбометания выглядела бы откровенно вторично, а изображать из себя хористов аристократии претило. Удовлетворившись ролью солиста в отдельном спектакле, настаивать молодой человек не стал, дабы не настроить против себя сослуживцев. Далее, обратившись во внимание, он слушал с самым доброжелательным видом, и если приходилось, отвечал односложно, не перетягивая внимание на себя. Ход, пожалуй, что и верный. Сперва, удачное первое впечатление, а после, не став настаивать на развитии своих идей, Вальдемар показал себя хорошим товарищем и командным игроком, да и скромность его не смазалась излишним напором. Получасом позже поручик Урусов поднял вопрос воздушных поединков, остро волновавший всех присутствующих. Не находя бесчестия в разведывательных полетах и бомбометании, гвардейцы все ж таки видели себя скорее продолжателями славных рыцарских традиций, а не разведчиками или расчетом летающей катапульты. Не сойдясь во мнении, решили спросить у экспертов, обратившись к британцам. Майор Примроуз, выслушав внимательно делегата, пыхнул дымком и после длинной паузы выдал свой вердикт. Воздушный бой в Британии видит прежде всего как поединок стальной воли и летного мастерства. Пулеметы, он снова пыхнул трубкой и пожал костлявыми плечами, не отрицаю их пользу, но и придавать большое значение им все-таки не стоит. Он замолк, и капитан Невилл, улыбнувшись одними уголками губ, без участия глаз, продолжил разговор. «Я, господа, стоя обеими ногами на земле без труда попадаю в Бекаса-63, но в воздухе», он покачал головой, «в воздухе, господа, дело иное, стрелять с самолета ничуть не легче, чем с несущейся галопом лошади. Вдобавок, вражеский аэроплан может свернуть не только в стороны, но также вверх или вниз, так что хоть сколько-нибудь результативная стрельба возможна едва ли не в упор». Впрочем, без эмоций добавил он, «в этом вы еще успеете убедиться самостоятельно». Британец замолчал, даже молчащим продолжая весьма непринужденно удерживать внимание. В Королевском летном корпусе, созданном указом Его Величества Эдуарда VII, эксперименты такого рода проводили, и могу вас уверить, результаты были несколько обескураживающими. Хороших стрелков, Невилл неторопливо пыхнул сигарой, у короля много, но, капитан снова затянулся, одно дело, стрелять по мишеням, расположенным на земле, или даже, по матерчатым мишеням, прикрепленным к другому аэроплану, результаты не слишком обнадеживающие, но все же, высадив полную обойму, хороший стрелок может добиться 1-3 попаданий со 150 футов. По лицам аэронавтов пробежали самоуверенные улыбки. Они, все как один, полагали себя не просто хорошими, а отличными стрелками, и надо сказать, что несмотря на некоторую самоуверенность, не без оснований, в русской гвардии стрелять умеют и любят, а уж после вступления на престол государя-императора Николая II, с его фанатичной страстью к охоте, неумение стрелять в этой среде стало приравниваться едва ли не к фрондерству. Сколько из этих выпущенных пуль попадет непосредственно во вражеского пилота и жизненно важные узлы летательного аппарата, можно только гадать, продолжил британец, и на лицах русской аристократии начало проступать понимание. Стрелять, он снова пыхнул трубкой, придется едва ли не в упор, на расстоянии пистолетной дуэли, настолько близко, что возникает опасность столкновения летательных аппаратов, что вместе со стрельбой, он покачал головой и сунул в рот трубку. Рыцарский поединок, раздувая тонкие прозрачные ноздри, выпалил поручик Вильяминов, и в нескольких словах развил идею, сравнивая бой в воздухе с таранным ударом тяжелой кавалерии. Товарищи по школе весьма благосклонно отнеслись к его словам, и в гостиной начал явственно оформляться мираж тех славных времен. Отчетливо пахнуло кровью, конским потом и железом, а в голосе аэронавтов появились лязгающие нотки людей, готовых нестись галопом на противника, удерживая под мышкой тяжелое копье. В Королевском летном корпусе пришли к схожим выводам, спокойно кивнул Невилл, выслушав доводы курсантов, хотя детали, разумеется, несколько отличаются. А если посадить стрелка позади пилота, наморщив чистый лоб, осведомился капитан Алтуфьев, не обращая внимания на осуждающие взгляды, коими его тотчас же наградили некоторые товарищи. Обвинений в трусости капитан не боится, порукой его храбрости Станислав с мечами и клюква 64 на темляке шашки. Поняв, что капитан рассуждает чисто гипотетически, взгляды сослуживцев смягчились. Тем паче, к орденам прилагается значок выпускника университета, откуда и проистекает привычка к лишним умствованиям. Вильяминов, выпускник славного Николаевского 65 училища, одарил Алтуфьева снисходительным взглядом, но развивать конфликт не стал. Негласные традиции юнкерских училищ гласили, что прикасаться к мирным, а значит и бесполезным наукам нужно как можно меньше, отчего даже на уроках химии сидели в белых перчатках, пока ее наконец окончательно не отменили. 66. В таком разе результаты стрельбы выглядят несколько более обнадеживающими, неторопливо ответствовал Невиллу капитану Алтуфьеву, но, господа, возникает дилемма этического характера. Смоделировав ситуацию и подкрепив ее многочисленными натурными экспериментами, мы пришли к обескураживающим результатам. Поискав глазами графин, он налил себе шустовского коньяку и снова откинулся на спинку кресла, продолжая импровизированный урок. При подобном развитии ситуации, роль пилота сводится, по сути, к роли кучера. Присутствующие зароптали, но британец обвел их тяжелым взглядом, и русские офицеры примолкли. «Кучера», — повторил Невилл совершенно безэмоционально и приложился губами к бокалу с коньяком с той трепетной нежностью, что выдает не столько ценителя, сколько скрытого алкоголика из тех, что не признаются в своем алкоголизме и себе, и отсюда растут, как это на русском. Корни проблем, британцы уверили, что его русский язык совершенно безупречен, а легкий акцент, даже если и проскальзывает иногда, не имеет никакого значения. Пусть не кучера, поправился британский военный, пусть будет водитель боевой колесницы. Как ни крути, все ж таки лицо второстепенное, подчиненное. К тому же, научить пилотировать аэроплан сложнее, чем научить метко стрелять. Нонсенс, воскликнул кто-то из курсантов, это столь же нелепо, как доверить управление судном механику или скорее даже, кочегару, на том основании, что подбрасывая уголь в котел, именно он движет судно. Соглашусь, британец отсалютовал бокалом возмущенному офицеру, более того, если посадить позади пилота стрелка, возникает еще одна проблема. Допив коньяк, он встал, опершись на подлокотники кресла, и подошел к модели Виккерса в гостиной, выполненной 1:5, свисающей с потолка. Аэронавты потянулись за ним, как гусята за гусыней, да и преподаватели школы, заинтересовавшись разговором, подошли поближе. Впрочем, вмешиваться в беседу, равно как и разбавлять демократическую толпу курсантов своими персонами они не стали, встав своей компанией чуть поодаль. Обратите внимание, господа, артикуляция Невилла стала отчетливей, что выдало в нем привычку к преподаванию. Невесть откуда взявшейся указкой он потыкал в сложное переплетение реек, соединяющих крылья биплана. Видите, стрелку необходимо быть не только метким, но и чертовски хладнокровным человеком. Я бы даже сказал, рептилией, если в идеале. Да уж, пробормотал кто-то из русских преподавателей, ухвативших суть проблемы, стреляться на пистолетном расстоянии, не забывая при том о необходимости беречь собственный аэроплан, это что-то за гранью. Если мы говорим о нижних чинах, разумеется, именно. Энергически кивнул британец. Подобная стратегия предполагает использование аэроплана фактически в качестве пулеметного лафета, только очень уж дорогостоящего и малоэффективного. Вести хоть сколько-нибудь эффективный огонь таким образом возможно, но только если пилот совершенно забудет о чувстве самосохранения. Вот, господа, помогите. Невилл вместе с заинтересованными курсантами, первым из которых стал капитан Алтуфьев, снял с потолочного крюка модель аэроплана будущего противника. Вот так держите и хвост чуть выше. Видите, приложив длинную указку к задней кабине, британец изобразил ей пулеметную трассу, эффективнее всего стрелять вперед, где сидит пилот и находится мотор, то есть пилот изначально подвергается повышенной опасности, а чтобы подойти на дистанцию эффективной стрельбы, выдерживая при том нужный угол, пилоту нужно фактически залезть под пули вражеского стрелка. Самому, военные, подытожил британец, лучше других знают, что они смертны, и готовы отдать свою жизнь, исполняя приказ. Но есть риск просчитанный, а есть бессмысленный. Некоторое время курсанты и преподаватели с упоением вспоминали детство, пытаясь расположить модели аэропланов так, чтобы подобрать хоть сколько-нибудь приемлемые траектории. Получалось скверно да собственно, почти никак. Разве что капитан Алтуфьев, подзуживаемый бессмысленным для военного университетским образованием, выстроил несколько чисто умозрительных схем, в которых русские аэропланы атаковали противника по самым немыслимым траекториям. Ну право же, капитан, прервал забавы Алтуфьева немолодой одышливый полковник с солидным брюшком человека, напрочь забывшего, что такое маневры и летние лагеря, зато досконально изучившего лучшие рестораны и разбирающегося в марках вин, как никто. Понимаю, что вам интересно, но мы все ж таки занимаемся не развлечениями и теоретическими изысканиями, а прикладным аспектом военной науки. Вся эта ваша. Полковник, от которого ощутимо попахивало вином, сделал неопределенный жест рукой. Воздушная акробатика. Оставьте ее циркачам, право слово. Ученые-мужи математически доказали, что выделывать кунштюки в воздухе аэропланы просто не смогут. Прошу прощения, капитан и правда чуть смутился, увлекся. Ничего, ничего, подобрел полковник, вытирая платком одутловатое лицо. Все мы были молоды и горели энтузиазмом, мечтая не иначе, как о маршальских жезлах. Пожилые преподаватели посмеялись добродушно, переглядываясь полными пониманиями взглядами, а в гостиной тем временем разворачивалось продолжение лекции. «Таким образом, господа», — продолжал вещать Невилл, — «единственное приемлемое крепление пулемета на сегодняшний день — это справа от пилота, так, чтоб он, упирая приклад в правое плечо, а левое удерживая штурвал, мог стрелять и одновременно маневрировать. Соглашусь, не самая привычная позиция, но пока, господа, деваться некуда. Есть разного рода курьезные изобретения, долженствующие обеспечить пилоту приемлемую стрельбу, но оставим их на совести изобретателей и приемной комиссии Королевского летного корпуса. Вариант с посаженным сзади стрелком имеет право на существование». Капитан Невилл едва заметно усмехнулся. «Имеет право на существование, но применение в воздушном бою. На сегодняшний день, господа, хоть сколько-нибудь приемлемый вариант применения огнестрельного оружия в воздушном бою видится Королевскому летному корпусу только в случае, когда пулемет расположен в кабине пилота». ХМ, в наступившей тишине хмыканье Алтуфьева прозвучало особенно громко, но выпускник университета не смутился. «Сэр Невилл, вы сказали, применение огнестрельного оружия в воздушном бою, а вы внимательны, капитан?» Чуть покровительственно ответил Невилл. «Верно, господа, верно». Итак, он хлопнул в ладоши, привлекая внимание аудитории. «У вас есть какие мысли по этому поводу, господа?» Мыслей было много, но большая их часть так или иначе сводилась к: необходимо укреплять переднюю часть фюзеляжа. Мнение курсантов было единым, хотя бы непосредственно перед вылетом, в котором возможно столкновение с авиацией противника. «Я бы предложил гранаты», — сказал диссидентствующий Алтуфьев, — «при достаточном сближении и некотором преимуществе в высоте, ручные гранаты могут, если не уничтожить аэроплан противника, то как минимум достаточно заметно повредить фюзеляж». «Браво!» Британец демонстративно хлопнул в ладоши. «Ваше предложение, капитан Алтуфьев, не ново для нас, но оно замечательно характеризует склад вашего ума. Не вдаваясь в подробности, разобрали методы, предложенные Королевским летным корпусом, отдельно остановившись на столкновениях в воздухе». «Господа, сэр Невилл плотно удерживает внимание», — капитан Алтуфьев сказал о преимуществе в высоте, и был чертовски прав. «Имея преимущество в высоте, можно бросить в противника ручную гранату, опуститься сверху, ломая колесами фюзеляж, или, подойдя к доске», — британец схематичными движениями нарисовал аэроплан, из брюха которого свисал крюк, — удивленно констатировал Вальдемар. «Но ведь это забавы ярмарочных пилотов. А-а, прошу простить, господа. If it looks like a Dutsk, swim like a Dutsk and quacks like a Dutsk. Pchen it probably is a Dutsk 67. «Верно», — одобрительно кивнул британец, взгляд которого на миг потеплел. «Если борцы на ярмарках и в цирке используют приемы греческой борьбы или английского бокса, то что же, считать эти виды спорта низкими?» «Разумеется, нет. Имея преимущество в высоте», — продолжил он, — «сбросить крюк, повреждая фюзеляж. 68 это, господа, задача очень непростая. Господа офицеры», — несколько неуверенно подал голос молчавший доселе корнет Белосельский, тонкий и нежноликий, как не всякая девушка, — «я, наверное, не до конца понимаю ситуацию, но все ж таки прошу объяснить мне, почему, видя преимущество в высоте основополагающим, мы не можем нивелировать его у противника, посадив позади пилота стрелка. Допустим», — продолжил он, чуть смущаясь всеобщим вниманием, — «строить свою тактику на этом фундаменте и вправду не стоит, и воздушный бой будет базироваться на наличии пулемета у пилота и крюка». Но голос его сорвался, и корнет, совсем еще мальчишка, отчаянно покраснел, не без труда собрав волю в кулак. «Я считаю, что оперировать крюком лучше все-таки не пилоту, непосредственно занятому пилотированием. Да и если поставить сзади пулемет на этаких распорках, вражеским пилотам будет очень сложно зайти на нас сверху». «Я рад, господа», — серьезно сказал майор Примроуз, впервые за долгое время поднявшись с кресла, — «рад, что наши курсанты умеют думать и не боятся задавать вопросы. А почему лейтенант Леннокс, ответьте?» «Благодарю, сэр, лейтенант, имеющий инженерное образование, полученное в Лондонском Королевском колледже», — приблизился к курсантам и коротко, но весьма емко объяснил, что аэроплан имеет не так много мест, где возможно было бы установить пулемет. И дело тут не только в секторе обстрела, но и в самой конструкции тканево-фанерного летательного аппарата. По сути, закрепить пулемет хоть сколько-нибудь жестко возможно только спереди, где конструкция изначально создавалась усиленной, с расчетом на совокупный вес пилота с мотором, ну и разумеется, вибрацию двигателя и винта. Место, предназначенное для стрелка, литнаба или какого-либо груза, достаточно крепкое снизу, но никак не по бокам. Так что, господа, повествовал Леннокс, прикрепить пулемет, установив заодно достаточно жесткую опору для стрелка, просто нет никакой возможности. Разумеется, британские конструкторы ведут работы, совершенствуя летательные аппараты, но дело это никак не ближайшего будущего. Были попытки придумать систему крепления из ремней, признал лейтенант, но пулемет в таком случае приходится по сути держать в руках. Да и сам стрелок хотя и не может выпасть благодаря ремням, но и в мишень может попасть разве что случайным образом. Да уж, с чувством заметил молодой мичман Васильчиков, двойная болтанка. Это, господа, сущий аттракцион выходит, а не стрельба. Импровизированная лекция вскоре закончилась, и курсанты, предоставленные сами себе, затеяли спор, что же это такое, победа в воздушном бою. Все без исключения согласились, что вражеские летательные аппараты, упавшие или севшие на нашей территории, засчитываются без всякого сомнения. Аэропланы, упавшие или разбившиеся на вражеской территории, также считались победой, но далее начинались разногласия. Стоит верить на слово, или лучше дожидаться подтверждения победы, хоть от собственных наземных войск, а хоть бы и от противника. А как быть с противником, спасшимся бегством? Понятно, что никто не обязан принимать бой против превосходящих сил, но есть же разные случаи. И никто, решительно никто из курсантов Севастопольской офицерской школы авиации не сомневался в грядущих победах. Русские прусских всегда бивали и точка. Глава 9. Ожидание войны трупным гнилостным ядом пропитывает мир. Мне кажется порой, что начало ее встретит с облегчением, как это бывает после вскрытия огромного гнойника скальпелем хирурга. Обстановка нагнетается необыкновенно рьяно, как это бывает только в случае, когда в противоестественном экстазе сливается самый оголтелый национализм, интересы крупного капитала и дурно понятый патриотизм. Со страниц прессы помоями выплескивается животная ненависть. От иной статьи к горлу реально подкатывает тошнота и во рту встает гнилостно-металлический привкус крови. Патриоты бьются в эпилептическом припадке, выплевывая на слушателей вместе с ядовитой слюной самое сокровенное, самое потаенное, выблевывают нутро. Инакомыслие осуждается, инакомыслящее преследуется. Патриоты могут быть только с государственной лицензией. Не путать. Большинство рассуждений просты и рассчитаны на существо одноклеточное, примитивное да нельзя. На обывателя в худшем его понимании. Нехитрые тезисы разжевываются до состояния жидкой кашицы и отрыгиваются в жадные клювики. Мы – хорошие, они – плохие. Потому. Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила 69. Буквально на пальцах разъясняется, что эта война священна, и что она нужна прежде не крупному капиталу и политиканам, желающим отмыть свои грехи и ошибки человеческой кровью, а непосредственно обывателю. Вот конкретно тебе да-да, не оглядывайся. Тебе договор между странами, составленный без должного уважения, оскорбляет лично тебя. Что с того, что до сей поры ты не слышал о нем и не имел ни малейшего представления о деталях и частностях? Разжуют и отрыгнут в доверчиво распахнутый клювик государственную пропаганду, отравленную падалью крупного капитала. Все, ты унижен и оскорблен, требуя реванша. Тебе, обыватель, никак не обойтись без колоний в Африке, без жизненного пространства в Азии, без плантаций в Южной Америке. Что с того, что земли эти не принадлежали и никогда не будут принадлежать лично тебе? Они принадлежат лучшим людям страны. Ты что, не чувствуешь сопричастность? Для эстетов и мнящих себя мыслителями, на фундаменте из подтасованных и тенденциозных фактов возводятся сложные историко-литературные конструкции, скрепленные скрепами лжи и заботливо переложенные пылью архивов. Седовласые ученые-мужи с усталыми глазами скорбно вещают об исторической несправедливости, по мере необходимости жонглируя историческим фактами, собственными домыслами и даже самим происхождением народов. Что? Они противоречат сами же себе, и порой в одной статье. Смотри, читай внимательнее, читай. Вот тебе лупа патриотизма, а вот, правильное, официально одобренное толкование, ну или не вполне неофициальное, но подписанное уважаемыми людьми. Читай правильно, читай. Ну, понял ведь. Вот сейчас, сейчас, малой кровью, могучим ударом, 70. Впрочем, иные пророчили войну кровавую, в которой вся планета омоется кровью, но почему-то непременно освежающую. Дескать, вот после и воцарится не царство Божие, но справедливость, и воевать просвещенным европейцам и чуть менее просвещенным американцам станет совершенно незачем. По крайней мере, друг с другом. Другое дело, всякие азиаты. Неизменно только одно, все будет хорошо. После войны, сразу, всем. Не могу это читать, жалуюсь Фире, сползая с дивана на пол и комкая в сердцах газету. Кто на этот раз? Осведомилась невеста, подняв голову от записей. Новая прусская газета 71, кажется. Хотя, подобрав смятую бумагу, расправил и захмыкал, все-таки новая Рейнская 72. Энда, вот уж, это, впрочем, еще не худшие образчики. Особенное удовольствие доставляет британская пресса, или я пристрастен, и считаю союзников заведомо более честными и человечными. Ну, пожалуй, или все-таки нет. Покрутив головой, снова смущенно похмыкал и потер виски. В голове то тошнотное состояние, когда кажется, что сейчас отравившиеся мозги пойдут наружу, выблевывать протухлую информацию. Не ожидал, несколько сконфуженно говорю я, повернувшись к девушке, уютно усевшейся с бумагами на другом углу дивана, под торшером зеленого света, казалось бы, разные политические полюса, а вот глядишь ты, немцы, чуть улыбнулась Эсфирь, так, будто это все объясняло. 73, и от ее улыбки у меня заколотило сердце. Писа Израилевна, будто чуя что-то материнским сердцем, материализовалась с веранды, где она вкусно пила чай и проявляла бдительность. Она промеж нас как диэлектрик, а то искры очень уж летят. Как-то у нас с Фирой быстро все ко взрослой части перейти норовит. Несмотря на впуклости и выпуклости в нужных и интересных местах, проявившиеся далеко не вчера, она еще недавно совсем девочка была, вроде и созрела, но дальше чем за руку подержаться украдкой, ну или верх разврата, поцелуй в щечку, ничего-то ей не надо было. А потом как пошли звездочки в глазах проскакивать. Я так думаю, писа Израилевна не столько развратного меня опасается, сколько решительных действий дачи. Фира сейчас как тот персик, что только рукой тронь, он и упадет в подставленную ладонь. И ах, какой это персик, как же эта война не вовремя. Вообще, прошлая война, особенно поначалу, была для меня скорее авантюрой, да и то сугубо ради поддержки Мишки. Проиграли бы, выиграли. Ей-ей, все равно почти что было. Потом уже да, личной стало. Ну да, оно всегда так бывает, если сердцем в конец не очерствел. А сейчас много хуже все. Нет, с военной и геополитической сторон все в порядке. Вот только, мне есть что терять. Шахты, рудники, плантации плевать. На большинстве я даже не был никогда, ну или так, мимоходом. Доходы, да, жаль, но они все равно почти целиком на развитие производства идут, на нужды университета, социалку и прочее. Не считая проживания в роскошном особняке колониального стиля, большинство комнат которого я обошел только по вселении, да пожалуй, пару раз после, проверяя ремонт, живу я, в общем-то, скромно. К имуществу отношусь не то чтобы вовсе уж небрежно, но это скорее ресурс. Возможность жить, не испытывая финансовых затруднений и легко изыскивать средства на что-то, что кажется мне важным. Привязанности как таковой к конкретным производствам – ноль. Это скорее условные фишки на карточном столе. А вот страну жаль терять. Как-никак, детище. Пусть даже я один из многих родителей, но – кровиночка. А университет – это да, кровное. Лично мое. Теперь еще и искры эти. Дело ведь не только в Фире, но и во мне. Люблю я ее давно, но как-то так все было платонически. Знал, что когда-нибудь поженимся, и будут у нас дети, а соответственно, и прочее все, что для этого надобно. Знал, но отвлеченно, отстраненно. Никаких скабрезных мыслишек и горячечных снов. То есть сны были, но не с Фирой. Образ был, а не живая девушка. А сейчас шалишь пошли сны, и какие сны. Девушки же такие вещи ой как чуют. То есть не сами сны, а их направленность. Взгляды все эти, прикосновения чуть иные стали, дыхание, ну и не знаю, что там еще, я не девушка, ну вот наверное, и начало зреть под жаркими взглядами, а я ведь сдерживался, и сейчас тоже, ох как сдерживаюсь, а тут, война, и возможность погибнуть, отнюдь не гипотетическое. Раньше как-то проще ко всему относился. Пожалуй, не воспринимал этот мир, эту реальность всерьез. Воспринимал себя кем-то вроде читателя, увлекшегося похождениями героев хорошей книжки и остро переживающего приключения, происходящие на бумажных страницах. Ну, погибну, закроются страницы, и я читатель, поразмыслив немного над прочитанным, начну искать на полках новую книгу, выбирая между авантюрными приключениями, хитросплетенным детективом, суровой заводской прозой или сельской пасторалью. А сейчас, шалиш, я, может, к самому и интересному подобрался, да и вообще, уже не читателем себя воспринимаю, а вполне живым человеком. Поэтому, приключений, по крайней мере с собственным участием, по минимуму. И вообще, многотомник моей жизни постепенно теряет приключенческое начало, приобретая явственную политическую окраску. Сперва, в острой фазе военного конфликта, а потом, по крайней мере, я очень на это надеюсь, как тонкая игра ума, шахматная партия длинная в жизнь на доске мировой геополитики. Все, хватит, командую сам себе, возвращаясь к чтению. Увы и ах, но, надо, черт его знает, почему так, но по части политической аналитики я фору иному парламентарию с полувековым стажем дам. Опыта, понятное дело, не хватает, да и заносит меня подчас очень здорово, но что есть, отчасти, пожалуй, это неплохое образование вкупе с жизненной школой, и пусть даже вынужденное, но все ж таки вращение в политических империях, низенько-низенько. Впрочем, знание низов в этом деле скорее на пользу. Психика, она у представителей высшего света и городского дна, выстроена на одном шатком фундаменте. Психология Иванов, если и отличается от психологии придворных сановников и политиканов, то право слова, не в худшую сторону. В свое время просчитывал преступников и вполне недурственно дергал за ниточки общественного мнения, запуская нужные слухи в среде торговок, скупщиков краденого и приехавших на заработки крестьян. Позже, в Одессе и далее, направлял взгляды вполне благонамеренных обывателей в нужную мне сторону. Ну а затем вляпался в большую политику, аж брызги по всему миру. Аналогии, с поправкой на среду и воспитание, выстраивать можно и должно. Получается неплохо, но признаться, меня подчас пугает схожесть психологии преступников и тех, кто ворочает веслами на галере мировой политики. Отчасти, помимо образования и жизненного опыта, помогает та самая инаковость знаний, то бишь знаний полноценных, у меня о будущем нет, ошметки одни, сны дурацкие. Но и это немало, как ведь, наверное, как-то выручает, на уровне интуиции и неосознанных воспоминаний о том, что там в аналогичной ситуации сложилось именно так, и никак иначе. Ну и интеллект, не без того, там дураком не был, как ни пытались учителя уверить в обратном, а здесь и тем паче. На Нобелевского лауреата я не тяну никоим образом, но уж инженер из меня толковый вышел. Даже если сделать поправку на учебу в прошлой жизни и всплывающие в голове ошметки технических знаний, сам ведь все расчеты делал, сам. Ошметки, они только направление подсказать могут, чтоб не вовсе тупиковым было. Вздохнув, я еще раз покосился на покрасневшую Фиру, и решительно собрав все бумаги, вышел на веранду. Да не надо освобождать стол, замахал я на тетю Песю. Какой там стол у меня в штанах? Восстание. Разложив бумаги прямо на полу, улегся животом и кое-чем еще на теплые доски, подперев гудящую голову руками и попытавшись хоть на время выбросить из головы те самые мысли. Лежа в сгущающихся сумерках под лампой, я читал, читал и думал, пытаясь анализировать. Получается, если честно, так себе. Мысли все время сбиваются на после войны, в тот дивный мир, где можно заниматься инженерией чуть-чуть, просто чтобы держать руку на пульсе. Политикой, ну или наоборот, не знаю пока, вот честно, не знаю, буду ли я политиком, занимающимся для души наукой и прикладной инженерией, или напротив, инженером, не чуждающимся политики, но в первую очередь, университет. Поплыли интересные мысли о всяких мероприятиях и повышении интеллектуального уровня граждан кантонов, почему-то, через шахматы. В последнее время играю редко, нет ни времени, ни желания, по правде говоря. Чтобы перейти на уровень выше, нужно много заниматься теорией и заучивать стандартные комбинации. А мне не то чтобы лень, скорее, я считаю это времяпрепровождение глупым. Не вообще, разумеется, а сугубо в моем случае. Хотя и неприятно проигрывать игрокам более слабым, но заточенным под интеллектуальный спорт. Вот если бы дать футы, С досадой отложив вырезки из газет в сторонку, я уселся по-турецки, подтянув к себе тетрадь для записей. Писса Израилевна, не чинясь и не дожидаясь служанки, убрала записи в папку. Ей такие вот редкие проявления заботы доставляют удовольствие. А еще, учить мою повариху своим фирменным блюдом. Кивнув благодарно будущей теще, подавил всплывшие было чувство вины. Ну в самом деле и так по 14 часов работаю, куда ж еще, нужно же иногда и развеиваться. Да, не ко времени. Но что делать, если от чтения прессы уже тошнотики в мозгах, и более всего хочется заорать, порвать к чертовой бабушке все газеты и кого-нибудь убить. В тетради тем временем начали обретать очертания шахматы с несколько непривычными правилами, которые я, поколебавшись несколько секунд, окрестил русскими рандомными 74. Вот здесь мозг поломать придется, бурчу удовлетворенно, на заученных ходах не вылезешь. Выкинув было из головы идею соревнований для популяризации новых шахмат, я все ж таки снова и снова возвращался к ней. ХМ, а почему бы и не да? Покрутив мысль так и этак, пришел к выводу, что организовать турнир при моих возможностях не стоит ничего. Нужно всего-то навсего разместить в газетах, где я имею доли, правила новых шахмат, ну и организовать турниры на местах, тоже несложно. Лекторы общества знания, университета дальше сами разберутся, кому и что поручать конкретно. И ведь, пожалуй, я замолчал, прокручивая идею с упорством мясорубки, к месту. ХМ как часть пропаганды, вера в неизбежную победу и прочее. А заодно ведь и выявим умных, нестандартно мыслящих людей. Нам такие, край как нужны. Размышления мои прервал самокатчик из штаба, прорвавшийся через Пессу Израилевну с пакетом наперевес. Одетый с иголочки, щеголеватый, благоухающий одеколоном, несколько избыточно на мой придирчивый вкус, выглядел он, тем не менее, несколько помято и затравленно. Козырнув, он вручил мне пакет и застыл сусликом, дыша через раз и стараясь не коситься на мою любимую будущую тещу. Разорвав конверт, я мельком пробежал глазами текст, и тут же почти сжег его в одной из пепельниц, расставленных в изобилии специально для гостей. Меланхолично дождавшись, пока бумага прогорит, растер все в пепел, не боясь испачкать руки. «Командир», — обратил на себя внимание самокатчик, — «ответ будет?» «Ответ? Ах да, ответ будет. Погоди». Набросав ответ, запечатал конверт и вручил самокатчику вместе со свертком, принесенным заботливой служанкой с кухни. «Кухарка у меня, большая любительница кулинарных экспериментов, и я такую тягу поощряю, да и еще и тетя Песя. В общем, готовят они не на одного меня, плюс нередких гостей, а полное впечатление, на взвод солдат, притом только-только с голодного марша. Дом мой в итоге стал пользоваться репутацией самого хлебосольного в квартале, потому как свертки со съестным всучивают не только гостям и курьерам, но, кажется, любому чернокожему бою, проскочившему мимо ограды недостаточно быстро. Проводив самокатчика, я кивнул встревоженно замершей тете Песе. Да, началось. Я в приторию, на совещание. Всплеснув руками совершенно как русские бабы, она тут же набухла слезами. Не замечая этого, но зная, как я не люблю женские слезы, она засуетилась, собирая меня в дорогу. Фира в эту мамскую суету не полезла, стараясь держаться храбро и весело, развлекая меня беседой на отвлеченные темы. Получается, ну так себе получается, если честно. Но я искренне делаю вид, что верю, будто ее кривоватая подрагивающая улыбка — это нормально, это ничего. Сборы, впрочем, были недолги. Вещи на случай внезапного отъезда у меня всегда сложены, притом на самые разные случаи. Есть пехотный ранец утвержденного в кантонах образца, со всеми вещами, жизненно необходимыми любому военному. Саквояж с вещами чуть менее необходимыми. Пара чемоданов, в одном из которых одежда, в которой не стыдно показаться на светском рауте, а в другом – набор оружия, лекарств, инструментов и тому подобных вещей. Опыт. Сперва аварийная посадка, закончившаяся вполне удачно и даже с некоторым прибытком, но приучившая меня возить с собой все необходимое для таких случаев, притом в двойном комплекте. Потом, несколько внезапных совещаний, когда я в своей походной одежде выглядел совершеннейшим гаврошем. Единственное, регулярно приходится обновлять хранимый набор одежды, потому как сейчас у меня период роста, притом какой-то нескладушечный, как у щенка дога. То рукава обнаружатся короткими, то штанины. Я сейчас довольно-таки высокий для 16 годочков, но весь какой-то масластый и костистый, будто из одних коленок и локтей состою. ловкости, как несложно догадаться, это мне ничуть не прибавило очинника времени. Не теряя времени, самостоятельно закинул вещи в багажник автомобиля, коснулся подрагивающих губ Фиры своими, раз уж Исса Израилевна отвернулась расстроенно просморкаться, и тронулся, выехав в сгущающиеся сумерки. Огни ночного Дурбана не слишком яркий покамест, но вполне достаточны для того, чтобы чувствовать себя на дорогах вполне уверенно. Фонари на центральных улицах с избытком, в вечерних окнах загорается свет, а вывески магазинов, ресторанов и аптек традиционно подсвечены огнями. Ехать, впрочем, приходится достаточно медленно. Правила дорожного движения воспринимаются в народе как понятие отвлеченное и скорее философское, нежели жизненное. В полной мере соблюдают его, пожалуй, только цветные возчики, многие из которых более европейцы, чем сами европейцы. Белые фермеры любой национальности, признавая пользу правил для общества, без колебаний нарушают их при любой возможности, если только в данный момент лично им так удобнее. Не отстают от них и вездесущие велосипедисты. Взрослые еще туда-сюда, а мальчишкам, кажется, при покупке велосипеда сзади намертво крепит ракету Конгрева. А уже если встретится двое мальчишек на велосипедах, едущих примерно в одном направлении, гонки неизбежны. Любые соревнования, даже самые дурацкие, у нас в большом почете. Больше даже в Дурбане, чем в кантонах вообще. Шахматы, шашки, бокс, подъем пудовой гири на разы. Все очень серьезно. Даже чемпионство на уровне двора, в котором всего-то пяток участников, воспринимается победой не меньше, чем олимпийской. Проезжая часть воспринимается некоторыми как стадион, а уж вечером-то, ах ты ж поганец, выкрутив руль и нажав на тормоза, объехал пацанят, выбежавших на дорогу за мячом. Возраст самый паскудный, когда уже не сопляки у мамкиной юбки, и бегают без присмотра, но нет ни маломальского понимания, ни жизненного опыта. Выходить, дабы надрать уши, впрочем, не стал, учен. Надрать-то я могу любому в своей весовой категории уж точно. Ну, кроме то ли бульдога Ерохина, но это уникум. Другого опасаюсь, а ну как узнают. Автографы, это как минимум. А у нас еще и фотоаппараты в большой моде. Вот уж где зло. Импровизированная фотосессия, спасибо, но нет. Выехав за город, вдавил в пол педаль газа, и менее чем через 15 минут был уже на аэродроме. Обслуга, предупрежденная по телефону, подготовила аэроплан, но я, ученый опытом и помнящий свои же инструкции, потратил время на проверку возможных неисправностей и диверсий. Благо, механики на это не обижаются, потому как с самого начала техника безопасности для летного и наземного состава, альфа и омега. Проверив аэроплан, закрепляю багаж, и после короткого разбега взлетаю навстречу закату. Приземлился жестковато, скользив при посадке, и потому из кабины вылезал, будучи сильно не в духе, ворча разом на криворукий персонал, не способный обеспечить освещение летного поля и на ситуацию разом, прыгнул на землю и повел затекшей шеей, разминая ее. Почти тут же, не успел я как следует поворчать на почтительно внимающих моему ворчанию техников, не забывающих, впрочем, выполнять свою работу, подъехал автомобиль, из которого катапультировался Мишка. Заулыбавшись, он сгреб меня в охапку, прижимая к груди. «Все, да хватит, говорю, чертушка, я, как повелось у нас, ворчу, отряхаясь и всячески показывая себя брюзгой, экое здоровье выросло». «Это да», — не без самодовольства согласился брат, снимая фуражку и приглаживая коротко стриженные волосы, недавно в цирке был, так потом, дома, почти все трюки силачей смог повторить. «Иди ты», на что Пономаренок только улыбнулся с той напускной скромностью, которая пуще иной гордыни, дела а. По дороге, за трескотней мотора, поговорить толком не удалось, ну да и ладно, ехали мы совсем недолго. Остановились подле довольно-таки длинного двухэтажного дома с чахлым сквериком, в котором под навесом прохаживался бдительный часовой. «Здесь и квартирую», на ходу рассказывает Мишка, заходя в подъезд и придерживая двери шоферу с чемоданами, служебная. Покивав, без всяких стеснений разглядываю братово логово, обставленное с казенным уютом, отчетливо попахивающим казармой. В просторной гостиной на стенах всюду карты, стопки книг на военную тематику по всем углам, оружие на стенах и неистребимый запах ружейной смазки, который каждый уважающий себя африканер считает наилучшим ароматом из всех возможных. «Ванная там», — еле уловимым движением головы показал брат, — «освежись с дороги, а я пока позвоню, Велю принести что-нибудь поесть. Не надо, остановил я его, решительно никакого аппетита. Давай-ка лучше чаю поставь. С дороги-то, искренне возмутился Пономаренок. Ну, бисквиты и шоколад на стол выставь, сдался я, если захочу, то и поем. Когда я вышел из ванной в халате, на столе были не только бисквиты и шоколад, но и сыр с ветчиной, хлеб, пирожки и неизбежное в африканских реалиях вяленое мясо. Махнув безнадежно рукой, глянул на висящие на стене часы и уселся за стол, наливая себе чай, настоянный на местных травах. «Совещание утром», — коротко сказал Мишка, устраиваясь напротив и подвигая к себе пирожки, до которых он всегда был большим охотником. Несмотря на всю серьезность ситуации, настроение у брата не то чтобы вовсе уж хорошее, но и предгрозового ощущения тоже нет. Сладилось, не удержался он, улыбаясь зубасто искренне, как наевшийся крокодил, нормальная девка оказалась. Ёмко, в нескольких предложениях, Пономаренок поведал мне, что все ж таки сумел наладить отношения с навязанной невестой. Будущая женитьба не выглядит для него теперь Голгофой, и хотя любви как не было, так и нет, но взаимная симпатия все ж таки присутствует. Немало. Так, он прервал сам себя, заболтался я. Совещание с утра будет, давай-ка я тебя в курс дела введу, хотя бы тезисно. Давай, киваю согласно, глядишь, за ночь что-то уляжется в голове. Так, еще раз повторил он, нехотя отставляя от себя блюдо с пирожками, война по сути уже началась, но пока не объявлена. Я сощурился на эти слова, пытаясь предугадать действия британцев, и в Кейптаун начали прибывать разрозненные транспорты с грузом двойного назначения. Угадал, никаких военных конвоев, продолжил нахмурившийся Мишка, и по большей части это просто разрозненные контракты. Как бы, дай-ка угадаю, прерываю брата, цемент, колючая проволока, фураж и прочее в том же роде. Верно, кивнул Мишка, страдальчески поджав губы, официально, не подкопаешься. Накладные честь по чести оформлены, все грузы предназначены для восстановления порушенного в ходе войны хозяйства. Энда колючая проволока, огораживание пастбищ, развел тот руками, опять-таки, официально. Так, дескать, практикуют в США. Сроду буры пастбищ не огораживали, бурчу я и прикусываю губу. А вот так вот, Мишка снова развел руками, замолкнув угрюмо. Ладно, тяну я, не все коту творог, когда и жопой об порог. Мы и так-то сильно притормозили бриттов, когда диверсии в портовых городах стали устраивать, да письма счастья слать. Значится, свой ход бритты сделали. Некоторое время мы молчали, и за это время Мишка дотаскал сперва пирожки, а потом, на нервной почве, подмел и вообще все, выставленное на стол. У меня в голове пустота звенящая. Не то чтобы идей вовсе нет, а так всплывают иногда странные ошметки непонятно чего. Не всегда глупые даже, а чаще, просто требующие то ли ресурсов, то ли времени. Впрочем, у бриттов тоже не густо ни с ресурсами, ни со временем. А пожалуй, и не так все страшно. Подытоживаю я, делая глоток из вконец остывшей кружки. У бриттов сейчас системный кризис, и помяни мое слово, на наших нервах играют. Пытаются, по крайней мере. Ага, озадаченно отозвался брат. Поясни, провокация, трогаю чайник тыльной стороной ладони, и подливаю себе еще чаю, подход у бриттов в общем-то верный, но, только если у них достаточно времени, а у них его нет, на братовой морде лица стало проступать хищное веселье, в точку, соглашаюсь с ним, этаким манером можно долго грузы возить, но что-то мне подсказывает, что полгода, это в идеальных условиях, год скорее. Очень уж большая неразбериха получается с разрозненными контрактами, да и диверсантам, по большому счету, эта ситуация далеко не критична, наоборот скорее, месяц, может два, чтоб перестроиться на новый манер, за это время шире раскидаться кадрами по свету, уловить новые веяния британской военной машины, и вуаля, ну, Мишка замер, погрузившись в размышления, а пожалуй, что и да, хоть в документах буковки подправить, да отправить груз на другой конец света, хоть пробраться в трюм для любых надобностей. Вот то-то и оно. Подытоживаю я, невольно вспоминая ряд разработок для тех самых гадостей. Бомбы с часовым механизмом в трюмах судов не новые, проверены временем. Собственно, три кита морских диверсий – это те самые бомбы, пиратские нападения в открытом море, которые случаются куда чаще, чем думается обывателю, до отравления части экипажа, ну и всякие забавки с документами, но это отдельно. Я же, погрузившись в увлекательный мир инженерии, Понял, что не могу обойтись не только без математики и физики хотя бы на уровне бакалавра, но и химии. Азы только осваиваю, урывками и пребываю в совершеннейшем шоке от возможностей этой науки. В том числе и для диверсий, да, сколько интересных возможностей открывается. Да и на борт пронести куда как проще. Кстати, какие провокации мы можем ожидать? Вспомнил брат, нарушая молчание. А черт его знает. Пожимаю плечами и подливаю себе еще чаю. После перелета всегда хочется пить. Вариантов, так сказать, базовых, на самом-то деле, не так много. Но вот понять и прочувствовать грань между провокацией и необходимость действовать с этим сложней. Поясни, попросил брат, я в военно-морских делах ни уха, ни рыла. Я будто морской волк, ворчу, уткнувшись в кружку, и делаю глоток. Ну для примера, в каком-то нейтральном порту британские моряки делают нашим ряд гадостей, любых. Впрочем, не обязательно даже гадостей, а просто каким-то образом цепляют на себя внимание моряков судна под флагом ЮАС. И, чуть задумываюсь, подбирая слова, каким-то образом дают понять, что везут груз военного назначения. В драке, понятливо кивнул Мишка, как бы в запальчивости. Ну вот, улыбаюсь я, не хуже меня понимаешь. А соответственно, что, у нашего бравого капитана может возникнуть желание остановить британцев в нейтральных водах. Потому как война пока и не идет, но обе стороны подписали ряд документов, в том числе и ограничения по поставке вооружений равно в Капскую колонию и в ЮАС. А на британском судне пушек в трюме нет, но есть журналисты, закончил за меня Мишка. Как вариант, соглашаюсь с ним, более того, они могут, к примеру, подорвать свое старое судно где-нибудь в виду порта, после чего журналисты из якобы нейтральных стран будут орать о минных банках и кильватерном следе. Энда, помрачнел брат, я понимаю, что это игра, в которой не обязательно играть в одни ворота, но все ж таки у британцев флот куда как побольше, в том числе и торговый, так что возможностей для провокации у них намного больше. Больше, киваю я, потому как есть и обратная сторона этой медали, когда на символический плевок в лицо наш капитан утирается, и это тоже ущерб репутации. Вообще, судов у нас немного, а уж если сравнивать с британскими, и подавно. Во многих нейтральных портах на одно наше суденышко будет по 2-3 десятка тех, что ходит под флагом Соединенного Королевства. А немцы и французы, начал было Мишка, хотя да, ты прав. Пусть они 100 раз союзники, но у них своя игра. Так что, никаких шансов выиграть эту часть противостояния, в лучшем случае смягчить, пожимаю плечами, но какая-то мысль не дает мне покоя. Хотя есть, кажется, возможность подыграть нашим пусть и не репутационно, но как минимум, еще больше замедлить прибытие грузов. У тебя морские карты есть? Так, брат заметался по квартире, но карт не нашел, и неожиданно принялся одеваться. Куда? Изумился я. В штаб, коротко ответил он. За картами. Давай с утра, вроде как для порядка сказал я, но уже сам загорелся идеей. И сна, ни в одном глазу. У входа в штаб горит свет и толпится десятка два офицеров, утонувших в густом облаке табачного дыма. Наш автомобиль они встретили взрывами хохота и улюлюканьем. По рукам заходили деньги, и оказалось, что на наш приезд ставили. Никто, собственно, и не сомневался, что мы приедем, и ставки были лишь на время. Да собственно, ставили не только на нас, сейчас в здании штаба присутствует добрая четверть офицеров, преимущественно самых дельных и инициативных. Вообще, кажется мне, что сегодняшнее столпотворение один из важных маркеров офицерского сообщества ЮАС. После рукопожатий, хлопков по спине и объятий с давно невиденными товарищами и знакомцами, я вошел в здание, пребывая совсем в ином настроении. Поздоровавшись за руку со Сниманом, пребывающим со своей неизменной сигарой, я не без удовлетворения отметил, что росточком уже почти сравнялся с ним. Не так, чтобы очень уж важна для разумного человека вся эта антропометрия, но вот поди ты, великаном мне никак не быть, но среднего или почти среднего росточка на фоне бурских здоровил уже достаточно, чтобы лохматый примат во мне несколько успокоился и перестал нервно скалить зубы. «Морские карты сюда», — сходу выпалил брат, скидывая китель на спинку ближайшего стула и здороваясь по очереди с Костой и Дзержинским. Последний выглядит неважно, последствия недавно подхваченной малярии, и я делаю себе пометку не отпускать его в полет одного. Пассажиром полетит, и убрать всех лишних, командую я, что характерно, никто не сомневается в моем праве командовать. Один из штабных тут же развернулся и ненавязчиво вытеснил большую часть офицеров, уже набившихся в комнату. Отнеслись к этому с пониманием, ибо не дети. Поначалу, да, были обидки, но самых обидчивых Сниман, не глядя на действительные заслуги ни самого обиженного, ни, что чаще, его предков, удалил от себя на периферию или в почетную отставку. Отставка, впрочем, не всегда была почетной. Порой она сопровождалась липучей характеристикой с неприятным запахом, тянущейся вслед отставнику. Никаких формальных претензий, но значительную часть говнистых никчемушников с длинной чередой правильных предков из армии Сниман удалил. Некоторые ушли сами, не дожидаясь отставки. Если они решат вернуться на военную службу, ничего серьезного им точно не доверит, а вернее всего, доверит части милиции где-нибудь в Медвежьем углу. Будут бывшие фельдкорнеты и командиры главенствовать над ополчением из полутора десятка юнцов и стариков. Сейчас привыкли уже, что каждый штабной офицер, за исключением нескольких, знает лишь часть мозаики. При том, что в одной операции он может быть одной из ключевых персон, а в другой – на подхвате. Не считая меня, Мишки, Снимана, Феликса и Косты, которых уже видел сегодня, или уже вчера, в комнате осталось 5 человек. Всех знаю лично, поименно, со всеми как минимум в приятельских отношениях. Достали карты, и я, разложив на столе первую, карандашом нанес несколько пунктирных линий. Надо будет уточнить у моряков, сразу делаю оговорку, цепляя глазами Косту, это все пока очень примерно, чтобы иметь общее представление о предмете разговора. Но вкратце, морские дороги только кажутся бесконечными. Кое-где так оно и есть, но даже в океане имеются места, обойти которые нет никакой возможности. Или обходить слишком далеко, сказал грек, задумчиво глядя на карту. Или далеко, согласился я, иногда это могут быть морские течения, следуя которым капитан экономит время и горючее. Иногда, напротив, какие-то острова и архипелаги, славные коварными рифами в прибрежных водах. Не хочешь сесть на мель, так обходи их по дуге. А есть места, я снова потыкал карандашом, которые никак нельзя миновать, следуя из одного порта в другой. В принципе, моряки меня, может, и поправят, но, все так, перебил меня Коста, подходя поближе, ну-ка. Склонившись над картой, он некоторое время изучал ее, потом добавил несколько пунктирных линий. Я правильно понимаю? Спросил он с прищуром, повернувшись ко мне. Ну, улыбаюсь кривовато, время играет на нашей стороне, так, так, согласился Сниман, бесцеремонно влезая в разговор, а теперь объясняй. О существовании морской авиации знают все присутствующие, так что долгих объяснений не понадобилось. Вариантов, на самом деле, несколько, поясняю я. Основа основ, это воздушная разведка, с высоты в пару верст, да в хорошую погоду, дымы заметны с расстояния в десятки миль. Соответственно, мы можем загодя учредить на пути следования нужных нам судов что-нибудь этакое. Уточнять я не стал, и дело тут не только в возможном наличии шпионов. Просто в ЮАС у нас как-то само сложилось некое разделение обязанностей и интересов. Черт его знает почему, но среди африканеров не отыщешь моряков, да и вообще, к важности развития флота они относятся без особого понимания. Типичные степняки, только что с поправкой на европейскую генетику. Ну и зачем нам, к примеру, в таком разе делиться с бурами информацией, что мы усиленно насыщаем портовые города своей агентурой, о том, что мы можем не только заметить дымы с высоты, но и имеем доступ к портовым документам, что вообще-то информация стратегического уровня. У них есть свои интересы, свое видение развития будущего, и оно может не совпадать с нашим. Все присутствующие, люди порядочные, и я почти не сомневаюсь, что по крайней мере до конца войны буры будут молчать, а после, что помешает им слить в нужный момент сам факт существования у нас агентуры во вражеских портах. Порядочность, она ведь тоже имеет свои пределы, да и понимание он и у каждого свое. Я ведь прекрасно помню, что за историей с похищением брата в Париже стоял Вильбуа Морель. До пор улыбаюсь, жму руку, а потом, как говорят в Одессе, будем поглядеть. Может быть, так и буду жать ему руку, да улыбаться, самыми теплыми словами вспоминая бывшего командира, и помнить, а потому что, политическая необходимость, наверное, очень хочется порой спросить его, а тут не один человек, а минимум 5, да у каждого свое понимание политического момента и будущего страны, а еще, собственные интересы и интересы родственников, любимых. Фронтовое братство, оно все больше промеж рядовых, которым делить нечего. И то всякое бывает, да и не предательство это, по большому счету. Лично меня, Мишку или Феликса, случись чего, эти откровения не отправят на каторгу или в тюрьму. Репутацию разве что попортит. А все эти агенты, которые из-за откровений могут погибнуть, так это не друзья-приятели, и даже не знакомцы. А так статистика. Это я себе забираю, безапелляционно сказал Коста, сгребая со стола карту и сворачивая ее в рулон. Сниман возражать не стал. Он вообще дядька вполне адекватный, и если точно знает, что на его власть никто не покушается, то вполне охотно делегирует полномочия. Обсуждение вопросов пресечения британского судоходства не заняло много времени. Военного флота как такового у нас почти нет, не считая не слишком многочисленных торговых судов, которые после войны должны будут стать вспомогательными крейсерами. Я не разделяю оптимизма Косты по части рейдерства, считая его необоснованным, но и не слишком с ним спорю. Не специалист. Получится, и хорошо. А нет, ну так и планы я выстраиваю с учетом этого нет.